Глава 36. Монстр. 2 месяца спустя. Еще неделю цитадель пахла гарью, а затем выхлопами генераторов, которые поддерживали жизнь в обесточенном городе. Справедливости, едва успевшие развесить свои знамена поверх погасших экранов, весы, всегда знал, какой Казимир большой оригинал, язвительно заметил Юрий, пришлось организовать ремонтные группы для возвращения электростанции в рабочее состояние. Пока что успехи были скромны. Чтобы проветривать ярусы до перезапуска системы вентиляции, жители сняли часть внешнего сгелития. Теперь на рассвете и на закате такие дыры всегда собирали зрителей. Для многих оказалось сюрпризом, что мир может быть прекрасен и сам по себе, без дизайнерских плагинов дополненности и билетов на монорельс до Галилея. Одного глотка хватило, чтобы Джун понял, это он пить не сможет. Лимонад отдавал сжёным топливом. Возможно, из-за того, что этот запах успел пропитать все средние уровни. В любом случае, Гефеста очень обрадовалась появлению Джуна, а Джунар от души пожал его руку. Было просто не на что жаловаться. Утром он проводил Майру и Сонми на Аэро. Лицо Сонми, казалось, состояло из одних швов, а отсутствие правого глаза скрывал пестрый пластырь. Она сидела в инвалидном кресле. Майра сказала Джуну шепотом, что из-за травмы позвоночника она вряд ли когда-нибудь сможет ходить. Ему стало не по себе от того, как спокойно Майра озвучивала эту новость. Ведь если Сонми не сможет ходить, она никуда от нее больше не сбежит. Он попытался отогнать эту мысль. Сонми почти не разговаривала, смотрела затравленно и как будто не узнавала Джуна. Но ее отросшие корни были старательно, пусть и неумело, выкрашены в любимый розовый, а веснушчатая рука Майры постоянно поправляла смявшийся воротничок или заботливо подносила Сонми пакетик с соком. «Мы будем в порядке», — сказала Майра на прощание, когда они обнялись. «Ты тоже береги себя, братишка». Она изменилась с тех пор, как нашла покалеченную, но живую Сонми в одном из лазаретов. 2 месяца назад Майра состояла из отчаяния и горя, но теперь ее плечи расправились, а на губах все чаще появлялась улыбка. В благодарность за помощь на улицах Казимир обеспечил Майре и Сонми перелет в бункеры, как она всегда мечтала. Она обрела будущее, которое ее устраивало и которое должно было устроить Сонми. Когда Аэро отбыл, унося их к новой жизни, Джун понял, что завидует. Будущее, которое устроило бы его, закончилось там, на пике Галилея. Джун ткнул пальцем в планшет. Экран отозвался мгновенно, демонстрируя, что осталось 43%. Джонар, проходивший с баком топлива у него за спиной, приостановился, но тут же вернулся к своим делам. Джун тихо хмыкнул, заметив эту заминку. Хозяин пиццерисима явно собирался сделать замечание отлынившему работнику, но вовремя вспомнил, что он больше здесь не работает. Что Джун теперь ни много ни мало герой революции. Что теперь-то его есть за что уважать. Через несколько минут генераторы на кухне загудели с новой силой. Виктор покинул цитадель несколько дней назад. Какое-то время он еще оставался при справедливости, помогая реанимировать поврежденную технику, но затем, видимо, просто понял — хватит. «Я уезжаю», — сказал он как-то после нескольких часов молчаливой работы бок о бок с Джуном. Из-за травмы его правая рука двигалась куда хуже левой. Вертикальный шрам, оставшийся на щеке, совершенно его не портил. «Понятно», — пробормотал Джун, озадаченно рассматривая содержимое ящика для инструментов. «Хочу найти своих родителей». «Удачи тебе в этом». «Спасибо». Это был самый долгий их разговор со дня, когда рухнул пик Галилея. Виктор видел, что Кай его поцеловала. Виктор пытался остановить ее, но она хладнокровно нацелила на него свой пистолет и шагнула в услужливо открытую кабину лифта. И отправилась умирать. Поэтому теперь им просто нечего было друг другу сказать. Произошедшее у основания пика осталось в памяти Джуна мутными болезненными вспышками, бессвязными обрывками. Обступившая со всех сторон темнота и голос, но не Кая, раненого Виктора, кричавшего ему подниматься. Шипение оплавленного металла, кинетики гармонии как раз пробились через сооруженные наспех преграды. Отчаяние, захлестнувшее, прежде чем он вообще вспомнил, почему стоит отчаиваться. Хаос, пахнущий кровью. Понимание, что смерть ближе, чем когда-либо. Это было не все. Последняя шприц-капсула с праймином, нащупанная в кармане. То, как ядовито-красный препарат, сгубивший столько людей, отправился в путешествие по его венам. Прилив сил, пистолет. Праймин покалывал на кончиках пальцев, и каждый раз, когда Джун нажимал на спуск, в голове вспыхивали вселенные. Он не представлял, сколько их убил, но главным было другое. Он не задумывался, не сомневался. Не было никакой внутренней борьбы, за которую он так держался бессонными ночами, когда пытался осмыслить смерть Воронова. Он потерял все, что держало его на грани. Оставалось принять это с достоинством, раскинуть руки и шагнуть в пропасть. «Может, все-таки поешь?» — осторожно спросила Гефеста, подойдя к его столику. Она принесла, конечно же, пиццу. Так мило с ее стороны. Они с Джонором знали. Джун был в числе тех, кто рискнул всем ради полного отключения, ради прекращения бойни на улицах. Этой пиццей, этим безвкусным лимонадом и этой заботой они выражали свою признательность. «Кажется, я не голоден», — сказал Джун, поднимаясь и отключая планшет. «Спасибо, Гефеста». «Приходи, если что», — обеспокоенно бросила она ему вслед. «Да», — смущенно вторил ей выглянувший из кухни Джонер. «Мы здесь вроде как всегда тебе рады, парень». Джун улыбнулся им и помахал на прощание рукой. Примерно в это же время из локальной базы пиццериссимо стерлись все его данные. «Людвиг всегда отзывался о тебе с гордостью», — первое, что сказал ему Казимир, когда доктор Флор сочла Джуна готовым к работе. «Он видел в тебе своего наследника. После его смерти справедливости понадобится специалист твоего уровня, Джун. Готов продолжить его дело?» Джун кивнул, глядя в холодные лживые глаза, и крепко пожал протянутую руку. Это было трудно, но он знал, иначе никак. «Не доверяй Казимиру!» Он и раньше не питал к Лукашу особенной симпатии. Этому не было рационального объяснения, пока Джун не выкопал из недр компьютера Флута предельно подробный слепок площади Единства и остатки взломавшего ее кода. Справедливость не стала ждать, пока гармония совершит оплошность, вызвав всеобщий гнев. Казимир отдал приказ, и Лут, преисполненный собачьей верности, его выполнил. Эта жестокость, отнявшая и искалечившая десятки жизней, дала цитадели шанс на лучшее будущее. Вот только Джун ничего не мог с собой поделать. Он не был согласен с ценой. Спрячь Экза. Казимир не спешил публично заявлять, что дополненностью без всяких условий может пользоваться каждый. На нескольких закрытых собраниях, круглый стол на них практически пустовал, он дал понять, что не позволит этой информации выйти за пределы комнаты. «Для этого нужно больше времени», — говорил он. Но, вероятно, все немногочисленные собравшиеся понимали, что этого не будет. Казимир не собирался делать дополненность всеобщим достоянием. Возможно, никогда. Джуну тоже нужно было больше времени. И когда расписание Казимира Лукаша начало ломиться от назначенных встреч с владельцами корпораций, когда идеалы революции столкнулись с интересами бизнеса, у Джуна оно появилось. «Береги». Видимо, у нее просто не получилось закончить сообщение. Возможно, она хотела сказать «береги себя». Это было бы так на нее похоже. Но окончание фразы так и осталось висеть опустошительным ничем. Поэтому Джун сам решил, что ему беречь. Он вышел из пиццерисима и полной грудью вдохнул отравленный воздух. Его можно было бы назвать воздухом свободы, но о какой свободе речь, если ты вынужден толпиться в очереди за топливом, чтобы обогреть свою лачугу? Многие говорили, что вначале всегда так. Многие были преисполнены надежды на то, что без гармонии их жизнь станет лучше. Но ростки зла, пусть и срезанные под корень, никуда не делись. Всего лишь 2 месяца, и первые их побеги уже были на виду. Прайменовые потоки с новой силой хлынули на ярусы цитадели. Жандармы справедливости, еще не дождавшиеся своих медных значков с уравновешенными весами, успели договориться с владельцами сомнительных заведений. Владельцы корпораций послабее пытались бежать из города вместе с невыплаченными зарплатами своих рабочих. Вчерашние революционеры чувствовали полную безнаказанность перед еще не набравшим полную силу новым законом. И этого было достаточно, чтобы понять: не будет никакой справедливости. Сердце революции сгнило, пока разум воплощал ее по четкому, бескомпромиссному плану. И Казимир, и отец Хавьер были в чем-то правы. Невозможно сражаться с монстрами. Невозможно победить, не став среди них самым сильным. Джун добредет до края уровня Маркса, где зеваки завороженно пялятся на закат через неровную брешь в черном от копоти сгилетии. Он зайдет в здание остова, где когда-то жил, и отсчитает 12 лестничных пролетов вниз. Снимет неподатливую стену, минует заброшенную техническую подстанцию и, балансируя на пласте отключенных тепловых батарей, доберется до логова, отправленного сюда еще вчера. Извлеченные из замка Лута интерфейсы Экза будут ждать его там. Все прочие упоминания об Экзе будут уничтожены в течение нескольких минут. Сам замок, не выдержав устроенной Джуном перегрузки, просто воспламенится, а за ним соседние технические отсеки справедливости. Джун окажется не лучшим наследником. Он горел желанием бороться с гармонией с самого начала. Горел так сильно, что превратился в тлеющий уголек еще до начала войны, но Кайтен пожертвовала собой, чтобы вырвать цитадель из когтей проклятой огнептицы, и Джун собирался убедиться, что ее не придавят чаши весов справедливости. С таким могущественным оружием, как объединенные интерфейсы Экза, это оказалось посильной задачей. Сначала он отберет у них дополненность. Отрежет языки обезумевшим жителям Вавилона. Заставит их искать другие способы взаимодействия. Новый мир должен быть построен честно. Но так уж сложилось, что пока есть привилегия, найдутся и те, кто захочет решать, кто ее достоин, а кто нет. Гармония пала. Прогремели казни. Цитадель потихоньку оживала, пребывая в иллюзии, что зло повреждено. Но оно лишь затаилось. В лидерах, готовых заливать чужой кровью алтарь своих целей. В простых людях, согласных мириться с несправедливостью. В каждом, кто способен пойти на компромиссы с совестью и не желает знать, что может быть по-другому. Джун не представлял, что произошло с Кайтен на пике Галилея, и уже почти смирился с тем, что вряд ли когда-нибудь узнает. Но он чувствовал, что там Кайтен сразилась со своим самым страшным монстром и вышла из этого боя победительницей. Теперь он намеревался сделать то же самое. Когда он шагнул в гудящее автономными источниками энергии логова, а с экранов мониторов оскалились многочисленные токоби, Ким Джун Хёна уже не существовало. Он был стерт из истории. Упоминания о его существовании сгорели вместе с платами всех клиник, общественных организаций и заведений, где он когда-либо числился. В кресло опустился уже монстр. Нестесненный в средствах давления и борьбы, невидимый, вездесущий и могущественный, как никогда. Ведь кому-то необходимо было следить за подлинными чудовищами цитадели. Книгу озвучила Ирина Кокотеева.